Авва Пимен говорил: «Не монах тот, кто жалуется на свой жребий. Не монах тот, кто воздает злом за зло. Не монах тот, кто гневается». Некоторые старцы пришли к Авве Пимену и сказали ему: «Если мы увидим братьев, дремлющих во время службы, позволишь ли толкать их, чтобы они проснулись и бдели?» Старец отвечал им: «Если я увижу брата дремлющего, то положу голову его на колено мои и успокою его». Рассказывали об одном брате. Он искушаем был хульными помыслами, но стыдился говорить об этом. Где бы ни услышал о великих старцах, он ходил к ним с намерением открыться им. Но, как скоро приходил, стыдился исповедать пред ними свои помыслы. Часто ходил он и к Авве Пимену. Старец видел, что брат мучится помыслами, и скорбел о том, что он не открывает их. В один день отозвал его старец и сказал: «Вот столько уже времени ты ходишь сюда, желая открыть мне свои помыслы. Но когда приходишь, не хочешь сказать о них, и уходишь опять с ними, мучимый по-прежнему. Скажи мне, сын мой, что у тебя на сердце?» Брат отвечал старцу: «Дьявол искушает меня богохульными помыслами, и я стыдился говорить об этом». Потом рассказал старцу свои богохульные помыслы и тотчас почувствовал облегчение. Старец сказал ему: «Не скорби, сын мой, но когда придет тебе такой помысл, говори: я не виноват, хула твоя, сатана, допадет на тебя, душа моя не хочет сего. А все, чего душа не хочет, скоро проходит». Таким образом, брат пошел от старца, уврачевав свою душу. Брат сказал Авве Пимену: «Я замечаю, что куда ни пойду, везде нахожу себе помощь». Старец отвечал ему: «В настоящее время Бог милосерд к тем, которые носят меч в руках своих. Если мы будем мужественны, Он явит нам милость свою». Авва Пимен говорил: «Если человек во всем будет винить самого себя, то везде устоит». Он сказывал также, что Авва Амон говорил: «Иной человек 100 лет живет в келье и не может научиться, как должно жить в келье». Авва Пимен говорил: «Если человек достигнет того состояния, о котором сказал апостол, для чистых все чисто, то увидит, что он сам хуже всякой твари». Брат спрашивает старца: «Как могу думать о себе, что я хуже убийцы?» Старец отвечал: «Если человек дойдет до состояния, указанного апостолом, и увидит человека, сделавшего убийство, то скажет: он однажды сделал сей грех, а я убиваю каждый день». Брат спросил о том же предмете Авву Анувия и пересказал ему слова Аввы Пимена. Авва Анувия отвечал: «Если человек дойдет до состояния такой чистоты и увидит грехи брата своего, то праведность его поглотит их». Брат спросил: «Какая праведность его?» Старец отвечал: «Это всегдашнее обвинение самого себя». Брат сказал Авве Пимену: «Когда подвергаюсь я бедственному падению, помысл мой снедает меня и укоряет: для чего ты пал?» Старец отвечает ему: «Коль скоро человек впадает в грех и скажет: согрешил я, грех тотчас проходит». Один брат спросил Авву Пимена: «Почему демоны увлекают душу мою к тому, кто выше меня, и заставляют презирать того, кто ниже меня?» Старец отвечает: «Потому, — говорит апостол, — что в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». 2 к Тимофею, 2, 20-21. Брат спросил Авву Пимена: «Почему я не могу откровенно говорить со старцами о своих помыслах?» Старец отвечал: «Авва Иоанн Колов говорит: ни о ком так не радуется враг, как о тех, которые не открывают своих помыслов». Брат сказал Авве Пимену: «Сердце мое ослабевает, если случится со мною и небольшое искушение». Старец отвечал ему: «Как же не дивиться нам Иосифу, который, будучи 17-летним юношей, до конца вытерпел искушение? Бог прославил его. Не видим ли и Иова, как он до самого конца не ослабел в терпении? Искушения не могли поколебать упование его на Бога». Авва Пимен говорил: «Киновия, монашеское общежитие, требует трех добродетелей – смирения, послушания и ревностной готовности к общежительным работам». Брат сказал Авве Пимену: «Во время крайней нужды попросил я у одного святого мужа некоторые вещи для своего употребления, и он дал мне то в милостыню. Если же Бог устроит мое состояние, то раздать ли мне взятое в милостыню, или лучше отдать тому, кто дал мне это?» Старец отвечал: «Справедливость пред Богом требует, чтобы вещь отдана была тому, у кого взята, ибо она его». Брат говорит: «Но если я принесу вещь, а он не захочет взять, и скажет мне: пойди отдай это в милостыню кому хочешь, тогда что мне делать?» Старец отвечал: «И тогда вещь все будет принадлежать ему. Если бы кто дал тебе что-нибудь без всякой просьбы, то данное твое. Если же ты выпросил что у монаха или у мирянина, и он не захочет принять вещи назад от тебя, то долг твой — раздать это в милостыню от его имени и с его ведома». Рассказывали об Авве Пимене, что он никогда не хотел давать наставления своего после другого старца, но обыкновенно всячески восхвалял давшего наставление. Авва Пимен говорил: «Многие из отцов наших были сильны в подвигах, но сильных по чистоте помыслов один или два». Однажды Авва Исаак сидел у Аввы Пимена. Послышался голос петуха. Исаак спросил: «Уже ли здесь есть петухи, Авва?» Старец отвечал: «Исаак, зачем заставляешь меня говорить об этом? Ты и подобные тебе слышат это, а кто бодрствует, тому нет нужды до сего». Рассказывали, что когда братья приходили к Авве Пимену, он отсылал их прежде к Авве Анувию, потому что Анувий был старше его летами. Но Авва Анувий говорил им: «Идите к брату моему Пимену, он сам имеет дар слова». Если же где находился Авва Анувий вместе с Аввою Пименом, то Авва Пимен совсем не говорил в присутствии его. Один мирянин весьма благочестивой жизни пришел к Авве Пимену. У старца случились и другие братья, желавшие послушать беседы его. Старец сказал благочестивому мирянину: «Скажи братьям что-нибудь в наставлении». Мирянин отказывался и говорил: «Прости мне, Авва, я сам пришел учиться». Но старец принудил, и он начал говорить: «Я человек мирской, продаю овощи и веду обороты. Развязываю пуки зелени, делаю из них небольшие связки, покупаю дешево, а продаю дорого. Не умею говорить от Писания, а скажу вам притчу. Один человек сказал своему другу: «Я желаю видеть царя, пойдем со мной». Друг отвечал ему: «Пройду с тобою половину дороги». Сказал он и другому: «Пойди, проводи меня к царю». Он отвечал: «Доведу тебя до царского дворца». Он сказал и третьему другу: «Пойдем со мной к царю». «Пойдем», — отвечал третий друг, — «я доведу тебя до дворца, введу в него, скажу о тебе царю и представлю тебя ему». Братья спросили мирянина, что значит эта притча. Он отвечал: «Первый друг есть подвижничество, которое доводит до истинного пути. Второй — чистота, которая достигает до небес. Третий друг — милостыня, которая с дерзновением приводит к самому царю, Богу». Таким образом, братья получили назидание и разошлись. Один брат жил вне села своего и в продолжении многих лет не входил в село. Он говаривал братьям: «Вот уже сколько прошло лет, и я не входил в село, а вы так часто туда ходите». Сказали о нем Авипимену. Старец отвечал: «Я пошел бы ночью и кругом обошел бы село, чтобы не тщеславиться мыслью, что я не хожу в село». Брат просил Авипимена: «Дай мне наставление». Старец говорит ему: «Когда горшок снизу подогревается огнем, то ни муха, ни иное какое пресмыкающееся не может прикоснуться к нему. Когда же простывает, тогда они садятся на него. То же бывает и с монахом. Доколе он пребывает в духовном делании, враг не может поразить его». Авва Иосиф сказывал, что Авипимен говорил: «В Евангелии написано, кто имеет ризу, да продаст ее и купит нож. То есть, кто живет в удовольствиях, тот должен оставить их и избрать тесный путь». Некоторые отцы спрашивали Авипимена: «Позволишь ли нам обличить брата, когда мы увидим, что он грешит?» Старец отвечал: «А когда мне нужно бывает идти через то место, и я вижу его во грехе, прохожу мимо и не обличаю его». Авипимен говорил: «В Писании сказано: „Я же видисто очи твои глаголи“, а я советую вам не говорить даже и о том, что осязали вы своими руками». Один брат был обманут точно таким образом. Представилось ему, будто брат его грешит с женщиной. Долго боролся он сам с собою, наконец подошел, толкнул их ногой, думая, что это точно они. Но оказалось, что то были снопы пшеницы. Потому-то я и сказал вам: не обличайте, если даже и осязаете своими руками. Брат спросил Авипимена: «Что мне делать? Меня искушает дух блуда и гнева». Старец отвечал: «Давид говорит о себе: „Льва я поражал и медведя задушал“. А это может значить: „Я истреблял гнев и блудный помысл сокрушал трудами“». Авипимен говорил: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Если кто услышит худое, то есть обидное слово, и хотя может сам отвечать подобным образом, но преодолеет себя и не скажет. Или если кто, будучи обманут, перенесет это и не станет мстить обманщику, тот полагает душу свою за ближнего». Брат спросил Авипимена: «Что такое лицемер?» Старец отвечал ему: «Лицемер есть тот, кто учит ближнего своего тому, до чего сам не достиг. В Писании сказано: „Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а вот в твоем глазе бревно». Брат спросил Авву Пимена, что значит гневаться на брата своего в суе. «В суе гневаешься, — отвечал старец, — если гневаешься за всякую обиду, которую обижает тебя брат твой. Даже хотя бы брат выколол у тебя правый глаз или отсек тебе правую руку, и ты стал бы на него гневаться, ты гневался бы в суе. Тогда только гневайся на брата, когда удаляет тебя от Бога». Брат спросил Авву Пимена, что мне делать с грехами своими. Старец отвечал, кто хочет очистить себя от грехов своих, очищает себя слезами, и желающий стяжать добродетели, стяжевает их слезами, ибо плач есть путь, указанный нам Писанием и отцами нашими, которые говорили: «Плачьте, кроме сего пути нет другого». Один брат спросил Авву Пимена, что значит раскаяться во грехе. «Не делать более греха», — отвечал старец. «Праведники потому и названы непорочными, что они оставили грехи и сделались праведными». Авва Пимен говорил: «Злоба людей скрывается за спиной у них». Брат спросил Авву Пимена, что мне делать, меня тревожат сильные возмущения. «Во всякой скорби своей, — отвечал старец, — будем плакать пред благим Богом, пока Он сотворит с нами свою милость». Брат опять спросил старца, что мне делать с суетными пожеланиями, которые овладели мною. Старец отвечал: «Иной засыпает уже смертным сном и все еще думает о сладостях мира сего. Не приближайся к ним и не касайся их, и они сами собою удалятся от тебя». Брат спросил Авву Пимена, может ли человек быть мертвым. Старец отвечал: «Когда человек впадает в грех, тогда он умирает, а если прилепиться к добру, то будет жив и станет делать добро». Авва Пимен повторял следующее изречение блаженного Аввы Антония: «Велико могущество человека, если он обвиняет себя во грехах своих пред Господом и ожидает искушения до последнего издыхания».